Глава 20. В понедельник, во время получасового перерыва на завтрак, Сюзанна решила поговорить с владельцем фабрики. Мистер Мэтсон лишь недавно сам поднялся из рабочего класса, и материальный успех не успел еще произвести больших перемен в его привычках. Он курил дешевые сигары, в пище интересовался главным образом количеством, не ограничивал себя в пиве и охотно угощал приятелей по вечерам в саду у Винерта. Правда, он теперь лучше одевался, но, тем не менее, по внешности остался тот же, каким был раньше. В воскресенье он тоже, как и все рабочие, уделял больше внимания своему туалету, главное отличие которого от будничного заключалось в свежей сорочке. Таким образом, когда Сюзанна в понедельник утром отправилась к нему, она нашла его более чистым и в лучшем настроении, чем обычно в будний день. При виде Сюзанны его ноги, лежавшие на столе, казалось, сами по себе сделали легкое движение, точно он собирался спустить их на пол. Но, очевидно, Мэтсон вовремя спохватился и решил, что незачем манерничать со своими работницами, и ноги остались на том же месте. Сюзанна была рада хоть тому, что благодаря принятой накануне ванне он не издавал того неприятного запаха, который является результатом невоздержанности в пище. «Ну что, Лорна, в чем дело?» — спросил он, благодушно ухмыляясь. «Я хотела вас попросить, не можете ли вы прибавить мне немного?» — пробормотала Сюзанна. «Прибавить вам?» — расхохотался Мэтсон. — Однако у вас бездна нахальства. Требовать прибавки, когда фабрики закрываются и рабочие сотнями бродят без дела по улицам. — Я вырабатываю больше, чем кто-либо из ваших работниц, — ответила Сюзанна, которой безысходная нужда придала отваги. — Сколько вы сейчас получаете? — $3. — $3? И вы не живете у своих? «Да, наверное, вам тяжело приходится. На побрякушки и на всякую прочую ерунду мало, видимо, остается. Надо вам поскорее выходить замуж, Лорна. Хорошенькое личико — это ненадолго у работницы. Но вы хорошо делаете, что не следуете примеру тех, которые проводят ночи в танцах. Я по вечерам помогаю в кафе Тома Брэшера, а когда ложусь спать, чувствую себя безумно утомленной. «Ну, еще бы! Так вы хотите прибавки, а? Я уже давно наблюдаю за вами, Лорна. Я за всеми моими работницами наблюдаю. Иначе нельзя. Плохой пример вредно действует на других. Как только я узнаю, что кто-нибудь живет непосредством, я тотчас же гоню такую вон». Сюзанна опустила глаза и зарделась, но не потому, что Мэтсон говорил с нею о таких щекотливых вещах. Она была возмущена его несправедливостью, позволявшей ему увольнять работниц, которых жалкий заработок гнал на крайности. «Да, Лорна, я уже давно наблюдаю за вами и подумываю о том, чтобы сделать вас старшей, а это значит $6 в неделю. Но вы как-то не подходите для старшей. Голова у вас есть на плечах и с мозгами, но пользы мне от вас будет мало». «Почему?» — спросила Сюзанна. $6 в неделю!» — пронеслось у нее в уме. «Целое состояние!» Мэтсон опустил ноги со стола, закурил сигару и, откинувшись назад вместе с вращающимся креслом, заговорил совсем как оратор. «Что такое фабрика, Лорна?» — начал он, пристально глядя на Сюзанну, которая, в свою очередь, не сводила глаз с него. «Что такое фабрика? Иметь фабрику — это значит извлекать, возможно, больше пользы из рабочих. Новые идеи — это пустяки. Новые идеи можно украсть, как только кто-нибудь придумает их. А вот извлечь, возможно, больше пользы от своих рабочих — вот это самое важное». По выражению лица Сюзанны ясно было, что она начинает кое-что понимать, но ждет побольше пояснений. И Мэтсон продолжал. «Вот скажем, вы работаете у меня, и если коробки, сделанные вами за день, приносят доход в $5, это значит, что я из вас извлекаю $5 в день». Если же я заставляю вас делать столько коробок, чтобы выручить за них $6 прибыли, то это равносильно тому, что я добываю из вас лишний доллар. Теперь умножьте столько-то раз этот доллар по числу рабочих, и вы увидите, сколько лишних долларов мне удается добыть всего. «Я понимаю», — медленно кивнула головой Сюзанна. «Ну вот, как же я достигаю этого?» «А вот как! Когда я был старшим на чужой фабрике, я научился извлекать, возможно, больше пользы от моих рабочих. А теперь, когда я сам стал хозяином, я делаю старшими только таких людей, которые умеют вытягивать из рабочих, возможно, больше». Сюзанна все поняла, но на лице ее мелькнуло выражение, не ускользнувшие от хитрого фабриканта. «А теперь слушайте дальше, Лорна. Я хочу с вами поговорить на чистоту, потому что мне и самому хотелось бы, чтобы вы выбились наверх. С первого же дня, как вы поступили ко мне, я наблюдал за тем, как старшая вашего отдела, а она хитрющая, черт возьми, пользуется вами, чтобы подать пример другим работницам. Она стала выжимать из вас всех, по крайней мере, по четвертаку больше, чем можно было иметь раньше, пока вы не попали в среду безмозглых, грязных коров». И снова Сюзанна вся зарделась, возмущенная оскорблением, брошенным своим товарищем по работе. «Да-да, грязные, безмозглые коровы», — повторил Мэтсон. «Разве это не так? Разве они не грязные? Разве они не безмозглые? Попробуйте только на одну минуту отвести глаза, и вся фабрика, которая кормит и меня, и их, пойдет ко всем дьяволам. Разве вы слыхали когда-нибудь, чтобы они сказали что-нибудь умное или хотя бы осмысленное?» Сюзанна молчала. Она не могла отрицать многих обвинений, но она великолепно знала, в чем кроется причина всего этого и кто является виною этого. «О, я их превосходно знаю! Я всю жизнь провел среди них», — продолжал ящичный фабрикант. «А вот вы, Лорна, вам следовало бы быть старшей. Надо вам взять себя в руки, закалить себя, забыть про вежливость, перестать быть услужливой и все такое прочее. В противном случае вы никогда ничего не добьетесь. Дело есть дело». Будьте сентиментальны сколько вам угодно, пока это не касается дела, или после того, как вы выкарабкались наверх. Но раньше всего нужно зубами и когтями прокладывать себе путь. Сюзанна медленно покачала головой. Слова Мэтсона вызвали в ней отвращение и тошноту. Она почувствовала себя слишком молодой, неопытной и неприспособленной для бешеной схватки, которая зовется жизнью. «Что поделаешь? Жизнь — тяжелая штука», — сказал Мэтсон, попыхивая сигарой. «Но разве я виноват в этом?» «Нет», — ответила Сюзанна, так как его взгляд, устремленный на нее, требовал ответа. «Ну, конечно, нет! И скажите мне, как может человек выбраться наверх, не пустив в ход зубы и когти? Можете вы указать мне другой выход?» «Нет, не могу», — весьма неохотно ответила Сюзанна. «Потому что его не существует», — категорически заявил Мэтсон. «Те, которые говорят, что есть, либо лгут, либо ничего не понимают в жизни. Вот потому-то, Лорна, я и решил в свое время, что если нужно непременно, чтобы кого-нибудь душили и давили, так уж лучше я буду душить и давить других, чем позволять другим так поступать со мною. Разве это не есть здравый смысл?» «Да», — весьма уклончиво ответила Сюзанна. Потом она вздохнула и снова повторила. «Да». Вот то-то я и говорю, Лорна, что нужно человеку закалить себя. А пока что я, так и быть, дам вам прибавку, чтобы показать пример другим. Вы будете получать $4 в неделю». Когда Сюзанна стала благодарить его, он махнул рукой и прервал ее. «О, не стоит об этом говорить. Я самому себе приношу этим пользу. Я хочу поощрить вас. Вам не место там, среди этих тупиц. Возьмите себя в руки, Лорна, следите за собой. Лучшие мужья достаются тем девушкам, у которых есть книжки в сберегательной кассе». И он кивнул головою, показывая, что пора прекратить этот разговор. Сюзанна испытывала страшную нужду в белье. Сорочка ее вся расползалась точно так же, как и чулки и все остальное. Башмаки, на которые она тратила все, что могла, имели жалкий вид и, казалось, вот-вот распадутся на части. Но, тем не менее, она решила свою прибавку отдать брешерам, чтобы не пользоваться их благотворительностью. «Полно, Лорна!» — запротестовала миссис Брэшер. «Вы и так вполне оплачиваете ваше содержание, тем более что помогаете нам в работе. Я, конечно, не откажусь принять от вас еще $1, потому что иначе мне никак не свести концы с концами, но я вовсе не желаю притворяться, будто благодетельствую вам». По мере того, как росла безработица, доходы маленького кафе пошли на убыль. Вскоре уж не оставалось фактически ничего, и еле удавалось платить за помещение для кафе и за квартиру. Старый Том Брэшер был вынужден отказаться от своей добросовестности и честности, и так же, как и другие, стал покупать самые дешевые и самые скверные продукты. Но эта ломка традиций стоила ему дорого, и он за несколько недель страшно постарел и осунулся. Миссис Брэшер вынуждена была прибегнуть к сберегательной кассе, где у нее было $63. На случай смерти все члены семьи были застрахованы, но, опять-таки, только на сумму, необходимую для похорон. Что же касается болезней, то для этого нужно было иметь особый фонд, тем более, что при условиях, в которых жили брешеры, как и весь бедный люд, простуда, желудочные заболевания и тому подобное составляли нечто неизбежное. В отношении к пище бедняки не лучше богатых, так как и те, и другие не знают меры, что и является главной причиной большинства заболеваний. Единственное, что спасало Сюзанну, это умеренность в пище. Отчасти это объяснялось тем, что ей трудно было привыкнуть к столу брешеров. Все готовилось на скверном сале, мясо было далеко не первой свежести, и к тому еще лишено всех своих питательных свойств. Овощи были самого последнего качества, сахар грязный и плохой. Коротко говоря, беднота в своем невежестве и беспомощности платила более высокие цены за самые недоброкачественные продукты. Уж не говоря о том, что безработица все росла, зима тоже давала о себе знать. Снег, слякоть, оттепель, заморозки, затем снова слякоть, опять снег, и все время удушливый, насыщенный парами воздух, кишащий миазмами. А вследствие этого беспрерывные болезни, от которых спасала только смерть. Одна лишь смерть приносила облегчение измученным людям и освобождала их от невыносимого бремени жизни. Однажды, во время беседы с Томом Брэшером, Сюзанна вскользь заметила, что в жизни своей не видела такой страшной смертности. Старик с усмешкой ответил ей, что наоборот, смертность относительно упала, благодаря тому, что беднота стала есть очень мало. Каждый день в больницу отправлялись, вернее, с трудом брели, изможденные, жуткие создания, но еще более изможденными выходили они из больниц, откуда их выписывали еще раньше, чем они выздоравливали. А какой страшный вид имели трупы мужчин, женщин, мальчиков, девочек и детей! О, сколько детей, которых уносили за город и хоронили на бесплатном кладбище. Какие жуткие лица встречались на улицах, истощенные, бескровные, притупленные. Какие проклятия, какие крики и стоны, какой хриплый, безрадостный смех раздавался на каждом шагу. Повсюду были люди, которые вели неравную борьбу, но раньше или позже их ждало поражение. «А попробуйте-ка сходить в церковь», — продолжал Том Брэшер, «и вы услышите там о благости и милости Господней. В газетах же только и пишут о том, как мы богатеем и как процветает страна». «О, какая жуть!» — вырвалась у Сюзанны. «Мне опротивило жить!» — крикнула она. «Не надо принимать этого так близко к сердцу», — посоветовал ей старый Том. «Нам, живущим этой жизнью, непосредством принимать все близко к сердцу. Предоставьте это тем, которые живут в особняках и бесятся с жиру, этим благотворителям, приходящим на минутку, чтобы доставить удовлетворение своей душонке, чтобы повздыхать и пустить слезу, как в театре». «С каждым днем становится все хуже и хуже», — сказала Сюзанна. «Я стараюсь обмануть себя, потому что я вынуждена оставаться...» «Ничего подобного! Вовсе вы не вынуждены оставаться!» — прервал ее Том Брэшер. Сюзанна в изумлении посмотрела на него. Ей казалось, что этот старик сумел заглянуть ей в душу и прочесть борьбу, которая происходила там и не позволяла ей стать на тот путь, единственной доступной женщине при таких обстоятельствах. У нее даже мелькнуло подозрение, не намекает ли он, что именно этот путь и следует избрать. Но если даже предположить, что такая мысль и гнездилась в голове старого Тома Брэшера, то он не выразил ее вслух и только повторил. «Вовсе вы не вынуждены оставаться. Вы еще выкарабкаетесь со временем». «Каким образом?» «Как-нибудь. А когда выход окажется, вы без всякого сомнения сумеете воспользоваться им». «Но возможно ведь, что у меня не хватит для этого смелости». «Едва ли у вас будет выбор», — ответил Том Брэшер. «Вам придется воспользоваться им. Тогда вы уйдете отсюда. И больше не возвращайтесь сюда и даже не оглядывайтесь назад. Постарайтесь также обо всем позабыть. Воспоминания пользы не приносят. Они только расслабляют ум и душу». «Нет! Я никогда не в состоянии буду забыть!» — крикнула Сюзанна. «Вы должны!» — твердо стоял на своем старик. «И вы забудете! У вас будет достаточно о чем думать!» Приближался конец года, и мелкие лавочники, так же, как и их крупные собратья в богатых частях города, подводили балансы, показывавшие, что дела находятся лишь на расстоянии шага от полного разорения вследствие тяжелых времен, вызванных безработицей. Логическим выводом этого положения явились частые пожары и вместе с тем кареты скорой помощи. Лавочники приходили в отчаяние, никто не платил им долгов, и у них таким образом тоже нечем было платить свои долги. В домах, населенных беднотою, пустовали квартиры, так как у рабочих не было возможности платить за жилье, и владельцы их стали прибегать к поджогу. Семья Брэшеров уже дважды переживала пожар, а потому старый Том в последнее время мало спал и ночью рыскал по узким коридорам и даже спускался в подвал. Он открыл Сюзанне секрет большинства этих пожаров и, отпустив несколько проклятий по адресу виновных, тут же сам выступил в их защиту. «Их тоже винить нельзя. Все это проклятая система». «Да-да, во всем виновата наша проклятая система. И лавочники, и фермеры, воображающие, что они независимые люди, меж тем, как в действительности они лишь обманутые рабы больших акул-капиталистов. Все эти маленькие людишки в отчаянии ищут выхода. Некоторым удается заставить других работать на себя. и тогда они из рабства переходят в разряд рабовладельцев». Сюзанна кивнула головою, показывая, что понимает. «Мелкие же лавочники прибегают к сотням всяких трюков, одинаково мерзких и подлых, лишь бы как-нибудь свести концы с концами. Они сами работают, как рабы, и точно так же все члены их семей. Они обмеривают, продают гнилые продукты, порою форменную отраву, и, наконец, прибегают к поджогу, чтобы получить страховую премию. И если им удается после этого избежать тюрьмы, тогда они нанимают сами рабочих и начинают процветать, выжимая все соки из своих рабов. Вот эти проклятые поджигатели. Знаете, что они собой представляют? Они первая ступень на той прекрасной лестнице преуспевания, о которой вам, наверное, неоднократно говорили в школе. Вместе со всякой другой ложью о Боге», — подтвердила Сюзанна. За все время, что она оставалась в доме Брешеров, Сюзанна очень мало спала, так как ей мешал беспрерывный шум этого нищего квартала. Несчастные бедняки сами же мучили себя, мешая друг другу спать, и в их недугах немалую роль играло отсутствие отдыха. Вечно кто-нибудь либо кричал, либо пел, либо топал ногами, либо ссорился с кем-нибудь и так далее. Сюзанне удалось несколько привыкнуть, и она с грехом пополам спала тревожных 5-6 часов. Но когда началась эпидемия поджогов, она снова потеряла всякий сон. Каждый день приходила весть о пожаре в каком-либо квартале, обитаемом бедняками, и нередко с человеческими жертвами, порою исчислявшимися десятками. Но прошло несколько недель, и Сюзанна настолько свыклась с опасностью, что перестала даже думать о ней, так же, как и все другие. Однажды ночью она проснулась, услышав пронзительный крик. Сюзанна вскочила с постели и увидела, что комната полна дыму, а на улице светло, как днем. Эта дико кричала, а Ашбель ревел, как бешеный бык. Схватив Эту за руку, Сюзанна вытолкнула ее в коридор, где находились уже мистер и миссис Брешер в одном белье. Ашбель вылетел кубарем из своей комнаты, причем дверь он выбил ударом ноги, вместо того, чтобы попросту повернуть ручку. «Лорна, тащите Эту и миссис Брешер к запасной лестнице!» — крикнул старый Том. Сам же он кинулся к своему здоровенному, но совершенно безмозглому сыну и стал бить его по лицу своей единственной рукой, крича при этом: «Замолчи, осел проклятый! Замолчи, я тебе говорю!» Влача Эту за руку и подталкивая миссис Брешер вперед, Сюзанна направилась к запасной лестнице, расположенной в конце коридора. Лестница была до самого низу загромождена горшками, ящиками, кастрюлями, выстиранным накануне бельем, развешанным для просушки. Спотыкаясь об эти препятствия, стремительно неслись вниз мужчины, женщины и дети, все почти нагие, так как большие семьи ютились в одной комнате, окна которой закрывались наглухо, чтобы не уходило тепло, требовавшее дорогостоящего угля. И спали они почти голыми. С невероятным трудом Сюзанна и обе ее спутницы добрались до улицы, а в скором времени показались также старый Том и Ашбель, лицо которого носило следы ударов отца. Ночь была холодная, и падал мелкий сухой снег. Вся улица была загромождена пожарными обозами и всевозможными предметами домашнего обихода. Пожарные кричали, а несчастные погорельцы бегали во все стороны, совершенно оглушенные и ошеломленные катастрофой. Почти никому из них не удалось что-либо спасти. Весь квартал пылал, и можно было подумать, что дома насквозь пропитаны керосином. «Это дело рук нашего домовладельца», — сказал старый Том. «Я давно уже слыхал, что дела его плохи, но хотя он и благочестивый христианин, и так называемый филантроп, я все же не думал, что у него хватит низости нанять поджигателя. И теперь, если кого-нибудь и поймают, так, наверное, какого-нибудь несчастного бедняка, который не знает даже, для кого он это сделал». Около сотни семейств очутились на улице. С полдюжины патрульных вагонов и 5 карет скорой помощи стали развозить погорельцев, женщин и детей в первую очередь. Прошел добрый час, целый час, проведенный босиком и нагишом под снегом и ледяным ветром, пока, наконец, наступила очередь Тома Брэшера и его жены. А последними были доставлены в полицейский участок Сюзанна, Эта и Ашбель. По дороге кто-то обратился к полицейскому и спросил, были ли человеческие жертвы. 6 выбросились из окна и разбились насмерть, — ответил полицейский. Потом я видел еще 3 детских трупа. Но пройдет еще немало дней, пока узнают, сколько всего погибло народу. Когда Сюзанне впоследствии приходилось слышать пожарную тревогу, она неизменно вспоминала этот пожар и все жуткие детали, которыми он сопровождался. Тревожный колокол пожарного обоза вызывал в ней тотчас же представление о разоренной семье рабочего или другого какого-либо бедняка, выкинутой ночью на улицу, о криках умирающих и изувеченных, о стонах младенцев с посиневшими личиками, о клубах густого дыма, вздымающихся в ледяном воздухе, о зловещем зареве и языках пламени, точно пляшущих от радости. По дороге в полицейский участок, когда маленькая группа только тронулась в путь, Ашбель поскользнулся, наступив на залитое кровью место, и растянулся на чьем-то трупе, до такой степени изувеченном и разбитом, что напоминал собою перевернутую корзину мясных обрезков. До полицейского участка надо было пройти 11 кварталов, и молодые люди добрались туда, совершенно окоченевшие от холода. Огромная комната, посреди которой пылала накаленная до красна железная печь, была полна жалких, измученных страдальцев. Голые безобразные тела, одни заплывшие нездоровым жиром, другие тощие до измождения, грязные, давно немытые ноги, отвратительный, зловонный пар, поднимавшийся от промокших отрепьев, тихие стоны одних и безмолвные, широко открытые глаза других, действовавший на нервы жуткий смех тех, которые под влиянием тепла отошли и временно забыли о своих страданиях. Все это, и звуки, и зрелище поистине напоминало картину чистилища. Ашбель, в котором вид топившейся печи тотчас же разбудил инстинкты животного, грубо стал прокладывать путь локтями, а Этта и Сюзанна старались не отставать от него. Невыносимый жар привел их в себя, и впервые они стали отдавать себе отчет в свалившейся на их головы беде. Ашбель стал сыпать отборной бранью, а Этта расплакалась. Сюзанна без малейшей надежды в душе, но и без отчаяния, смотрела перед собой, точно она изучала стенки западни и высматривала местечко, где удобнее было бы начать подкоп. Полицейские собрали в окрестных домах одеяла и тюфяки и разослали их на полу во всех 4 комнатах. Мужчин разместили на верхнем этаже, а женщин и детей вниз. Сюзанна и Эта устроились на одном тюфяке и прикрылись попоной. Эта уснула, а Сюзанна лежала, бодрствуя всеми фибрами своего существа и вновь переживая каждой клеткой мозга и нервов кошмарные сцены, которые ей пришлось видеть в этот день. В 6 утра всем принесли хлеба и кофе с молоком. Было очевидно, что полицейские не знали, что им делать с этими отверженными, у которых не было крова, тем более, что большинство из них было еще без работы. Ашбель потребовал, чтобы ему дали брюки, пиджак и башмаки. «Я должен идти на работу, не то меня прогонят!» — кричал он. «Что же тогда будет со всеми нами?» Его вопли вывели из себя полицейского сержанта, который заявил ему, наконец, что прикажет запереть его в камеру, если он не замолчит. Сюзанна вмешалась в дело, объяснила полицейскому положение, и тот раздобыл для Ашбеля необходимую одежду, избавившись тем самым от его совершенно бесполезного присутствия. По просьбе опять-таки Сюзанны, полицейские раздобыли также одежду для всех, кто имел работу, и те разошлись. Вы запишете адреса, по которым будут отправлены их семьи, чтобы они знали, где искать их, когда вернутся с работы», — посоветовала она начальнику участка, и тот воспользовался этим советом. Как только появились утренние газеты с подробным описанием пожара, со всех сторон города потекла помощь частных лиц, и еще до полудня погорельцы всех развезли кого куда. Сюзанна и Этта раздобыли кое-какую одежду и пошли в больницу, в которую были отправлены Том Брэшер с женой. Там они узнали, что миссис Брэшер умерла по дороге от разрыва сердца, как сообщил врач. Но Сюзанна была уверена, что она умерла от сознания, что дальше жить невозможно. И, несмотря на искреннюю привязанность к этой доброй женщине, Сюзанна, тем не менее, была рада за нее. «Ей теперь гораздо лучше», — сказала она Этте, желая утешить ее. Но Этта, как оказалось, и не нуждалась в утешениях. «Да, ей несравненно лучше теперь», — тотчас же ответила она. «С тех пор, как мы поселились в этом грязном, отвратительном доме, мама потеряла всякий интерес к жизни. Я ее вполне понимаю». Что же касается старого Тома, то он был болен. Только вечером обнаружилось, что он умирает от воспаления легких. Сюзанну, Эту и Ашбеля впустили в палату, где больной лежал на одной из длинного ряда коек, скрытой ширмами от других, так как старик был при смерти. «Не пригласить ли священника?» — спросила сиделка. «Не надо», — с трудом ответил старик. «Если бы даже существовал Бог, то не думаю, чтобы он пустил к себе кого-нибудь из этого проклятого мира», — иронически добавил он. Это были его последние слова. Вскоре после этого наступила агония. Умирающий беспомощно раскидал руки, глаза его несколько раз открылись и снова закрылись, губы стали подергиваться. Потом из его горла вырвался звук, которого Сюзанна никогда раньше не слыхала, но смысл которого был ей вполне ясен. Этта и Ашбель были страшно удручены тем, что родители будут погребены на бесплатном кладбище, так как страховая премия пошла на уплату долгов. Едва ли они поняли, что думала Сюзанна, когда она сказала им: «Вы напрасно огорчаетесь. Я убеждена, что ваш отец был бы доволен, если бы мог знать, что его похоронят там, где хоронят всех бедняков». Впрочем, горе Этты и Ашбеля было кратковременное. У рабочего люда нет времени на такую роскошь, как горе, точно так же, как мореплавателям некогда проливать слезы, когда кого-нибудь из товарищей уносит шквалом. В жизни людей, пребывающих в сытости и довольстве, потеря близкого человека сильно чувствуется, так как там горе является непривычным контрастом. В жизни бедняков это всего лишь капля в чаше бесконечного горя. Этта получила работу на той же ящичной фабрике за $3 в неделю. Вместе с нею и Ашбелем Сюзанна поселилась в двух маленьких комнатках напротив фабрики. Этот дом был дешевле и, следовательно, еще грязнее того, в котором они жили раньше. Они приобрели за $9 самую необходимую мебель, разумеется, в рассрочку, и рассчитали, что при исключительной бережливости и экономии удастся выплатить долг в течение года, при условии, опять-таки, что никто не будет болеть, что никто не потеряет работы. «Это значит, — сказала Этта, глядя на жалкие стулья и стол, — что нам придется выплачивать за эти вещи даже тогда еще, когда они развалятся на части и будут годны только на растопку». «Это все, что мы в силах сделать», — ответила Сюзанна. «Возможно, что кто-нибудь из нас получит лучшую работу». «Ты, пожалуй, могла бы получить, будь у тебя приличная одежда», — сказала Этта. «Не в этих отрепьях, понятно». «Но где же?» «Хотя бы у Шелита или в любом другом универсальном магазине. Мы обе могли бы получить там работу. Хотя бы в отделе мужских галстуков. Там охотно берут красивых девушек, если они не слишком много времени тратят на флирт или же пользуются флиртом, чтобы продать побольше галстуков». Но какая польза от всех этих разговоров, когда ни у тебя, ни у меня нечего надеть?» Сюзанна долго ломала голову над проблемой, как бы достать приличную одежду, которая позволила бы искать место в магазине. Но вскоре она убедилась, что в настоящую минуту это совершенно невозможно. Каждый цент, который они втроем зарабатывали, был необходим им, чтобы спастись от холода и голода. К тому же жизнь, которой она жила, понемногу подтачивала организм Сюзанны, и здоровый цвет ее лица уступил место бледности. Исчезли также ее округлые формы, и осталась лишь та красота, которой не могли отнять у нее ни измождение, ни бессонница. Но она уже не так прямо держала себя, как раньше, а волосы, за которыми не было никакой возможности следить, постепенно теряли свою мягкость и лоск. Она все еще была хороша, но это была не прежняя красота. Да и вообще, в ней трудно было узнать ту Сюзанну, какой она была в Седерланде. Сюзанна, однако, мало внимания уделяла происшедшей с ней перемене. Ее гораздо больше беспокоило то обстоятельство, что Этта катастрофически быстро теряла свою свежесть и миловидность. По прошествии нескольких недель после пожара Ашбель Брэшер стал сильно приставать к Сюзанне, донимая ее своим грубым и неуклюжим ухаживанием. Ей без труда удавалось осаживать его, но он стал грозить, что уйдет жить в другое место. Сюзанна пустила в ход уговоры, и как ни глуп был этот человек, он все же понимал, что ничего не выгодает, а скорее прогадает, если поселится один. Сюзанна ни словом не обмолвилась об этом своей подруге, и поэтому Этта была чрезвычайно изумлена, когда Ашбель после ужина вдруг заявил: «Я иду укладывать свои вещи. Я нашел место, где со мною будут лучше обращаться». При этом он надменно посмотрел на Сюзанну, вышел в свою комнату и вскоре вернулся с крохотным узелком. «Прощайте», — сказал он, направляясь к двери, и ушел навсегда. А час спустя Сюзанне и Этте тоже пришлось расстаться с комнатами, так как квартирная хозяйка нашла двух более выгодных жильцов. Девушки поселились в зловонной клетушке у бедной женщины, которую звали миссис Кассат. Они, в сущности, заняли половину крохотной комнаты. По другую сторону перегородки стояли две койки, и на одной из них спала сама миссис Кассат с 16-летней дочерью Кейт, а на другой — 14-летний сын Дэн. За этот угол и право готовить пищу на плите Сюзанна с Этой обязались платить $3,5 в неделю. Таким образом, у обеих оставалось всего лишь $3,5 в неделю на пищу, одежду и на развлечения.